Четвертое. Время от времени Варвара Ярутич напоминает о своих превосходных качествах, имея в виду внушить к себе надлежащее почтение. Эти разрозненные напоминания в форме коротких похвал я записываю в блокнот, где понемногу формируется список того, чем Варвара в себе гордится. Краткий список достоинств Варвары Ярутич, перечисленных ею самой. Я прекрасный орнаменталист. Я отменный лудильщик. У меня самое крепкое здоровье, я не пью никаких лекарств. Я разбираюсь в медицине лучше всяких врачей и всегда сама подбираю идеальное лекарство. Я отличный декоратор. Я несравненный прораб. Я оригинальный танцор. Я прекрасная хозяйка, умею находить самые лучшие вещи по самой низкой цене. Я лучше всех справляюсь с собаками, а они меня слушают, как дети. Я отлично умею обращаться с детьми, они у меня ходят, как шелковые. Я прекрасно обращаюсь с рабочими, они у меня ходят, как по струнке. Меня сложно позабыть.